Бойцы от любящего порассуждать доцента Хододилина до кратчайшего начхожа Симакова повеселели. То, что Цветков выкрутился и выжил, было хорошим предзнаменованием, а имевшие место трудные дни и неудачные бои сейчас были, разумеется, отнесены за счет болезни Цветкова, чего он, кстати, нисколько не отрицал, спрашивая со значением в голосе: «Ну как? Хорошо, девочки, повоевали без меня? Толково? Зато, небось, отдохнули. Я командир тяжелый, требовательный, каторга со мной, не война, так?» По несколько раз в день спрашивал: «Мелиоратор наш что, Устименко? Как вы думаете, накрыли его фашисты?» И задумывался. По ночам много курил, бодрое состояние духа покидало его, и нетерпеливым, отрывистым голосом он говорил: «Ну хорошо, встретимся, ну, отвечу по всей строгости, разумеется, в кусты не удеру, все так». «О чем вы?» — сонно удивлялся Володя. «О белопольской истории, черт бы ее побрал! Вам хорошо, вы не убивали, я ведь убил стоящего человека. Нет, это не нервы, это норма, давайте порассуждаем». И рассуждал, то оправдывая себя, то обвиняя, но обвиняет так жестоко и грубо, что Володе было трудно слушать. «Напиться бы!» — однажды с тоской сказал Цветков. «Алкоголя, вагон и маленькая тележка», — брезгливо ответил Устименко. «Вот за моей кроватью. Можете, вы же командир». «А вы хитрое насекомое», — с усмешкой ответил Цветков. «С удовольствием посмотрели бы на меня, на пьяненького. Не выйдет». Вересова подолгу сидела в их комнате. Он говорил ей нестерпимые дерзости о женщинах вообще и о ней в частности, рассказывал несмешные и грубые анекдоты, но порою интересничал, напоминая Володе чем-то лермонтовского Грушницкого. «Ах, все, сударыня, позади!» — услышал однажды Володя, подходя к открытой двери. «Знаете, как в стихотворении: разве мама любила такого желто-серого, полуседого и всезнающего, как змея?» Устименко вошел. Цветков немножечко, как говорится, смешался, выпустил из своих ладоней пальцы Веры Николаевны и сказал с вызовом в голосе: «Я по стишкам не специалист. Это вот, наверное, Володечка наш понимает насчет лирики». В открытую дверь заглянул Хододилин, сделал заговорческое лицо и исчез. Вера Николаевна ушла, а Володе почему-то стало грустно. «Что это вы, Устименко, словно мух проглотили?» — спросил его Цветков. И, не дожидаясь ответа, изложил свой взгляд на женщин, на Евиных дочек, как он выразился. Говорил он длинно, очень уверенно и необыкновенно грубо. Володя слушал молча, лицо у него было печальное. «Знаете, Константин Георгиевич, а ведь это, в общем, исповедь пошляка», — произнес он, помолчав, «самого настоящего, закостенелого и унылого в своей убежденности». Легкая краска поступила на еще бледном после болезни лице Цветкова, он как бы даже смутился. «И поза эта. Неужели вы серьезно? Противно же так жить. Зато я свободен». Не совсем искренне усмехнулся Цветков. «И всегда буду свободен, даже женившись, чего я, конечно, не сделаю». «Ну вас к черту», — сказал Володя. «Не умею я эти темы обсуждать. Влюблены, небось, в какую-либо принцессу недотрогу?» Закуривая и пуская дым колечками, осведомился Цветков. «А она сейчас, между прочим, схлопочете по морде», — негромко пообещал Устименко. «Понятно вам, Константин Георгиевич? И схлопочете не как командир, а как болтун и мышиный жеребчик». Незадолго до ужина Хододилин принес Цветкову, согласно его приказанию, несколько томиков старого издания Чехова и попросил разрешения задать вопрос. Иногда доцент любил щегольнуть хорошим военным воспитанием. «Ну, задавайте», — генеральским голосом позволил Цветков. «Зачем вам, извините, только понадобился вдруг Чехов? То есть как это? А так, разве вы читаете такого рода произведения?» «Какого же рода произведения я, по-вашему, читаю?»